Оставаясь под впечатлением стремительного разгрома врага на Немане, Норман решил повторить этот же прием и на второй реке. На мысу, где стоял зарождающийся Ковна, царило безлюдное запустение. Только на песочке грелись корабелы с транспортных баркасов. Завидев приближающийся флот, они начали неспешно собираться и пристраиваться в конец колонны. «Идем до Вилейки», — предупредил Шушун. «Что это, город или большая деревня?» «Река. В этом месте на Виле и большой плес, затем берега снова сходятся, а нам простор нужен». «Как скажешь», — пожал плечами Норман. «Тебе видней. Я здесь никогда не был». «Справа берега, заросшая плакучими ивами, болотистая низина. Удобное местечко. Там и затаимся». «До Вильна далеко?» «Совсем близко. Меньше дневного перехода. Побьем ополчение и город наш». «Уверен?» — на всякий случай переспросил Норман. «Спрашиваешь. На холме недостроенный замок, а под юго-западным склоном маленький городишко». «Может, и смысла нет идти на Вильну?» «Скажешь тоже. Генуэзцы выход из Днепра перекрыли. Вот Гедемин и перенес столицу из Гродно в Вильну. Хочешь сказать, что вся торговля Литвы идет только по Неману?» «Не вся. Частично через Полоцк на Ригу и через Олиту на Кёнигсберг», — пояснил Шушун. «Мне другое непонятно. Если генуэзцы никого не выпускают из Днепра, то зачем литовское войско пошло на Киев, Чернигов и Львов?» «Это же очевидно. Гедемин хочет прорваться к Понту». Примечание. Понт — Черное море. Конец примечания. «Не слишком ли он размахнулся? Здесь пытается прорваться к морю, на юге воюет, вокруг Москвы вертится, Торжок ограбил. Его вероломство воистину безгранично. Поклялся перед легатом Иоанна 22-го перевести Литву в католическую веру, взял деньги, не поминай, как звали. Тевтонский орден сотрет его в порошок. Не так-то прост Гедемин. Сейчас отговаривается необходимостью покорить и перекрестить Русь». «Погоди. Но с тевтонцами он враждует или нет?» — поинтересовался Норман. «Да нет, что ты. В здешних краях только мелкие набеги. Иначе барон фон Плунге не упустил бы шанса пограбить вместе с нами». «Вероятнее всего, ты прав. В противном случае Гедемин не рискнул бы уйти так далеко на юг». «Верно мыслишь, он собирает большое войско». «В Литве много народа, так что армию прокормить не проблема», — с завистью вздохнул Норман. «Князья Мазовецкие, Веслянские и Польские идут к Гедемину на подмогу, хотят сообща взять Киев». «Даже не слышал о таких князьях». «В Мазовии главный город Варшава, у Вислен Краков, в Польше князь сидит в Познане», — пояснил Шушун. «Вот и еще один урок расклада военно-политических сил на границах Руси. В реальности все правители на север от Эльбы рвались к торговому пути в Персию и Китай. Византия снова закрыла свои границы, оставив маленькую щелочку только для Генуи, которая была верным союзником Царьграда. Вместе в падении Вилейки образовался широкий плес. Вилья раздвинула свои берега примерно на полкилометра, ивы правого берега склоняли ветви до самой воды, надежно скрывая весь ударный флот. По левому берегу на несколько километров простирался качковатый заливной луг с заботливо прикрытыми стажками сена. Норман яростно сражался со злобными комарами, которые выбрали его своей единственной мишенью. «Шушун, посмотри еще раз свою торбу. Может, найдешь средства против этих кровососов?» «У тебя, Андрей Федорович, слишком сладкая кровь», — усмехнулся корабельный воевода. «Все комары собрались вокруг тебя». «Чего смеешься? Как мне спать? Выпьют гады мою кровушку, к утру останется сухонький скелетик». «Ты вот что, отправляйся на тот берег к копейщикам, прикажи нарвать конского щавеля и полезай на сток. Сейчас конец лета, щавель уже несъедобный. Ты вокруг себя побросай, он отпугивает комаров». «А если литовцы придут?» «По реке? Со стажка и посмотришь за боем». Норман перебрался на челн, долго примерялся, прежде чем взяться за весло, затем плюнул и сел. Не умеет он держать равновесие на этой утлой посудинке, которая так и норовит под ним перевернуться. Князь не князь, а лучше грести сидя, чем плюхнуться в воду посреди реки. Решение оказалось верным. Не успел он добраться до середины, как послышался стук весел и веселые пения норвежцев. Со стороны Вильно спускался драккар, а за ним длинной вереницей гнались однодревки с ополчением. Норман задергался, не зная, куда грести, попытался повернуть назад и чуть было не опрокинулся. Вот и выбор, поневоле пришлось энергично грести к лугу. Со стороны это напоминало паническое бегство перепуганного рыбака. Уже выбравшись на берег, внимательно посмотрел на литовское ополчение и мысленно поблагодарил норвежцев. Находчивые и хладнокровные ребята. Драккар шел спокойным, размеренным ходом, удерживая при этом незначительную дистанцию от литовского войска. В результате у ополченцев сложилось впечатление, что они вот-вот догонят врага. Спины гребцов лоснились от пота. Прекрасно. Здесь 4 часа до Вильно, противник выйдет на плес совершенно беспомощным. Что такое напряженная гребля, Норман уже проверил на себе. В первую очередь устают кисти рук, причем так, что тяжело их разжать, а затем невозможно взять даже ложку. Нет, сейчас будет не сражение, а наказание беспомощных инвалидов. Когда Драккар проходил мимо Нормана, кормщик весело крикнул: «Князь, 2 Драккара идут с небольшим отставанием, а они перекроют путь беглецам». «Отлично, пройдешь плес и сразу табань». Примечание: табанить, грести в обратную сторону. Конец примечания. «Сначала карфи выйдут на стремнину, а затем начнем атаку». «У этих лодок борта слишком низкие, всего лишь на ладонь от воды. Нам топором никого не достать. Первым делом идем на таран, затем собираем рабов». В Драккаре засмеялись и стали готовиться к бою. Вскоре ниже плеса показались карфи. Преследователи сначала всполошились, но быстро разглядели малочисленные команды. Над рекой пронесся воинственный клич, затем последовало разноголосица радостных выкриков: «Вот она, добыча!» Малочисленность врага сулила легкую победу и возвращение домой с трофеями. Убегавший драккар вскоре остановился, как бы собираясь дать решительный бой, что только добавило энтузиазма преследователям. Увы, радость литовцев оказалась непродолжительной. Из-под завесы ивовых ветвей буквально вылетела сотня боевых корабликов и начала кромсать лодки, как ледоколы весенний лед. Воинственные крики ополченцев мгновенно сменились на вой отчаяния. Кто-то в панике разворачивался назад, другие пытались увернуться от мощных таранных ударов, третьи повернули к лугу в надежде спастись бегством по суше. «Барон фон Кюстров, стройте копейщиков!» — крикнул Норман. «Лучников на фланге!» «Понял. Лучники, ваша задача — не дать противнику разбежаться». Для карелов это была первая боевая стычка, поэтому копейщики и лучники строились несколько суетливо. Однако старшины и командиры отделений из бывших тевтонцев быстро навели порядок. Берег ощетинился острой сталью длинных пик. На литовских лодках возникло замешательство, а появление со стороны Вильно 2 драккаров окончательно решило исход так и не начавшегося боя. Однодревки наперегонки ргинулись к лужайке, на берег полетело оружие и амуниция. Сами ополченцы остались на своих местах, справедливо полагая, что дальше вниз по реке их никто не потащит на буксире. Утреннее солнце так и не смогло раскрасить своими лучами серые стены замка Гедимина. Великий князь построил свое жилище в традиционном рыцарском стиле. Грубо выломанный плетняк подчеркивал неровную кладку, а редкие узкие окошки ассоциировались с тюрьмой. Любой русский пограничный монастырь своим внешним видом даст этому убогому страшилищу 100 очков форы. «Не передумал, Андрей Федорович?» — в очередной раз переспросил Шушун. «С опытными воинами намного надежней». «Да там никого не осталось. Кухарки с конюхами при виде копий сами ворота откроют. Мало ли, а вдруг в замке кто из княжей дружины?» «Стража обязательно должна быть. Без нее никто не оставит свой дом». «Вот видишь, а сам лезешь на рожон», — упрекнул старшина корабельщиков. «Важнее полон взять, для чего тебе потребуется как можно больше воинов. Я подожду тебя у закрытых ворот». «Договорились, но помни, карелы ранее не воевали. При виде врага могут разбежаться, как куры от лисы». Дождавшись сбора сотни копейщиков с полусотни лучников, маленький отряд полез на вершину Крутобокого холма, где мрачно возвышался замок Гедимина. Цепляясь за ветви редкого кустарника, Норман изредка оглядывался. Вытянувшись цепочкой, ушкуи заворачивали в узенькую речушку под названием Вильня. Все идет по плану. Город охватывают в плотное кольцо облавы. Что издали, что вблизи, форпост западных рубежей Литвы выглядел откровенно чужеродным творением рук человеческих. Вероятнее всего, замок строился не для обороны города. Его предназначение заключалось в защите завоевателей от местного населения. Собственно, и замки Риги, Таллина, Нарвы или Тарту строились не для безопасности горожан, а как место укрытия завоевателей. «Андрей Федорович, из ворот замка выходят воины, их много», — почему-то шепотом доложил сотник. «Хреново, полсотни обученных бойцов легко собьют любое количество ползущих по крутому склону врагов». «Нас уже заметили?» «Нет, они смотрят на город, где высаживается наш десант». «Передай всем, поднимаемся прямо к стене, затем действуем по моей команде». Норман чуть ли не ползком подобрался к площадке у ворот, откуда уходил к городу серпантин подъездной дороги. Осторожно раздвинул колючий чертополох и увидел на противоположной стороне группу воинов. 6 человек оживленно обсуждали процесс высадки десанта, изредка поглядывая на крышу замка. «На реке больше никого нет!» — крикнул какой-то воин, высунувшись по пояс из слухового окошка. «Уверен? Может, второй отряд сильно отстал? Или грабит Дукшу?» «Нет, там пастухи на выгоне спокойно сидят. Смотри в оба!» Один из воинов сел на землю, остальные вернулись в замок. Норман передернул плечами, разговор шел на русском языке. Прав был Максим, сегодняшняя Литва не имеет никакого отношения к той жмуде, что через 600 лет взяла себе чужое имя. Сейчас идет экспансия с юго-востока на запад, и этот замок — прямое свидетельство завоевания русскими князьями Южной Прибалтики. Стараясь не шуметь, Норман вернулся к стене и глянул наверх. Ближайшее окно находилось на уровне 3-го этажа. Надо двигаться потише. Обитателей комнаты может всполошить шум полутора сотен человек. Так и есть, сглазил. Из окна высунулась женская голова, окрестности огласил истошный визг. «Отряд, бегом! За мной!» — выкрикнул Норман и первым побежал на площадку у ворот. Сидевший у спуска воин подскочил, как ужаленный. «Поздновато», — спохватился мой любезный друг. Сильный удар в челюсть отбросил дозорного назад. Тело тряпичной куклы закувыркалось по крутому склону. «Строимся в 2 шеренги на 5 шагов от края. Лучники на фланге. Приготовиться к бою!» Сержанты забегали вдоль строя, выправляя линию и проверяя оружие и щиты. Лучники со спокойной уверенностью расставили ноги и несколько растерянно посмотрели на Нормана. Они правы, до ворот нет и сотни шагов, а сама стена более похожа на каменный забор. Ограда внутреннего двора замка протянулась на каких-то 40 метров при высоте чуть более человеческого роста. Скрипнули ворота, на площадку спокойно вышел один из стоявших у спуска воинов. «Я Горян, начальник личной сотни великого князя. Что за разбойный люд передо мной?» «Я Норман, пришел за воровской добычей твоего князя, что подло взято в торжке». «Ишь, какой смелый! Далеко забрался. Унесешь ли ноги?» «Снимай сапоги и сам беги быстрее стрелы». «Выходи, хлопцы!» — крикнул сотник. «Тут безумный забияка желает по соплям получить». Из ворот начали выбегать воины. «Ни хрена себе! Да их 3 сотни, не меньше!» Стараясь сохранять внешнее спокойствие, Норман пошел вдоль строя, втолковывая буквально каждому, что и как он должен делать. «Есть только один шанс. Иначе 3 сотни опытных бойцов просто-напросто столкнут отряд вниз. Ну а дальше начнется избиение. Неопытных карелов попросту перебьют, как цыплят. Они обучены воевать строем. В единоборстве шансы равны нулю. Зато литовцы не очень-то сильны в едином построении. Они умелые воины-одиночки». «Подравнялись», — скомандовал Норман и встал первым в самом центре строя. «Держим щиты на весу». Горян глянул на жиденький строй пришельцев, скептически хмыкнул и скомандовал: «Хлопцы, бей воров! Вперед!» «За сколько секунд пробежит человек 60 шагов?» Норман досчитал до 5 и скомандовал: «Вторые номера, шаг назад! Третьи номера, 2 шага назад! Марш! Влево, за спину! Плотнее уперлись в спину! Первая шеренга на колено! Уперлись! Копья на врага! Держим!» Инстинктивно огибая острые наконечники копий, литовцы пробежали сквозь строй, как волосы через гребенку. Три шага вперед. Марш! Кругом! Сомкнуть ряды. Копья! Уперлись! Шаг вперед! Кали! Шаг вперед! Кали! Лучники! Бей! Элита великокняжеского войска неожиданно для себя оказалась на краю крутого спуска. Некоторые воины успели даже замахнуться, да противник вдруг оказался за их спинами. Когда же развернулись, то увидели блеск, направленный в грудь копий. «Кали! Кали! Кали! Лучники, покажите свое умение! Кого я должен похвалить перед тутником?» Невольный шаг назад продолжился для литовских воинов фатальным падением с крутой горки. Первое мгновение они еще пытались за что-то зацепиться, остановиться и дать отпор. Тщетно дружный выпад копейщиков вмиг прервал жизнь самых ретивых, а последовавший злобный шелест метких стрел собрал урожай среди сомневающихся. Забравшись в широкое кресло великого князя, Норман неожиданно для себя задремал. Вероятнее всего, сработала защитная реакция организма, снимая с человека глыбу нервного напряжения нескольких минут неравного боя. Очнулся от робкого покашливания Шушуна. «Чем похвалишься? Ворованное добро нашел? Все теперь наше. И великокняжескую казну взяли», — похвастался старшина корабельщиков. «Молодцы! Право, молодцы! Даже не верится в победу. Нам с вывозом добра менее чем в 4 дня не управиться. Я тебя понял. Собирай жену великого князя с прочими ближниками. Я ухожу в Кёнигсберг». «Надолго?» «От Мемельбурга до Кёнигсберга 1 день, там 3. Так что у тебя есть полная неделя». «Еще что удумал? К тому же гроссмейстер сидит в Мариенбурге». «Деньги, мой дорогой барон, деньги. Зачем нам тащить за собой все местное боярство с женами?» «От Мемельбурга до Мариенбурга добираться 2 дня. Сначала морем до Эльбурга, затем день в карете. Все равно неделя получается, так что у тебя достаточно времени ограбить ближайшие деревни», — отмахнулся Норман. «Вот что, сейчас я отправлю гонцом фон Кюстрова. Он на дракаре быстро добежит. Будь по-твоему. И прикажи моей сотне собраться понаряднее. По их внешнему виду обо всех нас судить будут. Черные кирасы так и лежат ненадеванными. Добавим красные бархатные плащи с высокими сапогами». «Сапоги со складов тащили, я видел. Плащи откуда?» «Вот они вокруг тебя висят», — Шушун указал на портьеры, которыми были завешаны неряшливые серые стены. Сильный юго-западный ветер заставлял нервно потрескивать пузатые паруса. Караван тяжело груженных судов выходил из Моунзунда, проходя в прямой видимости ганзейского города Гапсаль. «Шушун, куда это мурманы побежали?» — встревоженно спросил Норман. «На Оденсхольм пошли. Со свеями хотят посчитаться». Примечание. Оденсхольм. Осмусаар. Конец примечания. «Чем им местные пираты не угодили?» «Принципиальная вражда. Прошлый раз, пока тебя поджидали, я с трудом удержал Ульфра от драки», — отмахнулся старшина корабельщиков. «В чем причина обиды?» «Я ж говорю, воюют на принцип. Ты переведи Оденсхольм на русский язык, и все поймешь». «Остров Одина? Это ж датский бог!» — воскликнул Норман. «Вот именно. Датчане и норвежцы — один народ с общим языком. Шведы для них, что поляки для нас». «Варуч!» — крикнул Норман на проходящий мимо дракар. «Я дарю этот остров тебе!» «Ты зачем это сказал? Теперь он здесь останется». «Вот и хорошо. Застолбим себе местечко для набегов на Аландские острова». «Серебро и забу хочешь взять? Не слишком ли размахнулся?» «Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона», — продекламировал Норман. «Ты это о чем?» «Следующим летом Ругодев брать будем». «Окстись! Отберешь у голландцев крепостицу, а дальше что?» «Не удержишь! Да и не нужна она тебе!» «Не скажи, друг, не скажи. Очень даже нам нужен Ругодев. Воинов в Любике у фон Аттендорна выпрошу и печать Ганзы». «Неразумен, как малое дитя. Крепость придется держать большим войском. Нам не прокормить столько народа». «Мы не будем платить тевтонцам. С Псковом подпишем договор. Им свободный проход в ответ обяжем войско содержать». «А твоя выгода где?» — поинтересовался Шушун. «Большая, и не одна. Подати с окрестных деревень мои, торговая прибыль моя, Мы-то тоже ко мне в карман. Хитро, я бы не догадался. А где вторая выгода? Гедемин не простит набег. Обязательно захочет отквитаться. Ему нет дороги к нам, никто не пропустит его войско через свои земли, уверенно ответил старшина корабельщиков. А по морю? С хитрой улыбкой спросил Норман. Ну ты даешь, восхитился Шушун. Ганза точно кораблей не даст, Ругодив дороже. Вот именно, и Готланд не даст. Для них дружба с Ганзой важнее Гедемина. Висбю не пойдет против Любика, это точно, согласился старшина корабельщиков. Теперь разобрался, зачем нам Ругодив? С этим ясно. Я другого не понял, почему в Мариенбурге тебе сразу заплатили за великокняжеских пленников? У гроссмейстера свой расклад, он со мной рассчитался и вправе плести собственные узелки. Тоже верно, у каждого свои интересы, и нам их не понять. У них своя война, у нас своя, усмехнулся Норман. А ты куда намылился? Люди говорят о спешной постройке драмонов. Они будут готовы не раньше октября. Я сразу вернусь в Оденсхольм и пошалю у Абу. Корабли выходили в Финский залив и, грузно покачиваясь, поворачивали к устью Невы. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.